Воскресенье, 16 ноября 2003 года. В конце концов, мы встретились не в баре, а снова в спортзале. Кстати, вечер пятницы получился унылым. Нельзя вот так совсем без передышки. А я гудела почти всю неделю. Ну и, короче, выглядела я ужасно, чувствовала себя еще хуже. Настроение было ниже плинтуса и совсем не тянуло гоняться за красавцами. Мы слегка выпили в баре кувшин и рояль. Потом добавили в пабе Queen's Head. И тут я поняла, что мне хватит. Сказала, что все, я иду домой. Сэм так на меня посмотрела, решила, что я прикалываюсь. Но я все равно ушла. Субботу я провела на диване, пила чай с молоком и смотрела старые фильмы. В воскресенье проснулась в 10, вполне бодрой. Давно так хорошо не отдыхала. На улице сияло солнце, воздух был морозным, ветра не наблюдалось. Я решила, что самое время совершить пробежку. Побегаю, потом зайду, куплю себе какой-нибудь суперполезной еды и лягу пораньше спать. Однако пару раз, поскользнувшись на обледеневшем тротуаре, я поняла, что бегать мне как-то не хочется. Есть идея получше. Покидав сумку треники, сменку и полотенце, я отчалила в сторону спортзала. В этот раз я первая увидела его. Он стоял у бортика бассейна и прилаживал очки. Даже не думая о том, что он может увидеть меня через стеклянную стену, я довольно долго с вожделением на него глазела. Вот он прыгнул в зеленоватую воду и поплыл кролем, скользя в воде легко, как рыба. Я следила за его продвижением, сначала до противоположного борта, затем обратно, пока какой-то чувак не споткнулся о мою сумку. Тут я опомнилась. Хватит уже пялиться. В раздевалке я переоделась, сунула сумку в шкафчик, прилепила пластырем к руке провода плеера, чтобы не путаться в них, и воткнула в уши наушники. Проходя мимо зеркала, мельком взглянула на себя. Ну и ну! Щеки горят, взгляд блуждающий. «Боже!» — подумала я, продолжая плотоядно ухмыляться. Он действительно жутко сексуальный.